Глава 23. Стук лошадиных копыт, как пишут в плохих романах, разрывал черноту ночи. Впрочем, в отдельных случаях так пишут и в хороших. Должно быть, наша грозная кавалькада представляла со стороны довольно внушительное зрелище, и на краткий миг мне даже почудилось, что из прагматичного и жестокого 20-го столетия я перенесся вдруг в населенное сплошь титанами средневековье. Время, хотя и не менее жестокое, но все же кажется далеко не столь прагматичное. Предшествовало же этому пышному великолепию многое, в том числе и несколько весьма волнительных минут, в течение которых мы с инспектором приводили в чувство священника и Яна, не очень сильно хлопая их по щекам и даже обрызгивая водой. Когда они, наконец, очнулись, я в двух словах рассказал о том, что случилось за время их, к счастью, недолгого сна, а господин инспектор тоже, не слишком вдаваясь в детали, сознался, что никуда он из замка, оказывается, не уезжал, а попросту спрятался в кладовой, где и спал, потихоньку таская по ночам с кухни еду, чтобы не умереть с голоду, не завершив следствия, а заодно и следил за всеми, кем только можно, так что последние события, в принципе, были ему известны. А я подумал вдруг, что теперь, кажется, ясно, куда пропала из библиотеки та книга. Наверное, с ее помощью полицейский чиновник занимался самообразованием в неведомой ему ранее области человеческого знания. Да, он оказался далеко не так прост, каким явно хотел казаться вначале. Когда Эрцебет зажгла в спальне графа дьяволову свечу, усыпив сначала самого хозяина замка, а затем и гайдуков, которых она заманивала туда по очереди наибанальнейшим женским способом, бравый инспектор, не будучи, как я сказал уже, дураком, да еще и начитавшись вдобавок изданной в 1801 году чертовщины, быстро смекнул, что здесь пахнет не только порохом, но и серой, и благоразумно ретировался из замка, проведя последнюю ночь в кустах у пруда. Не решаясь предпринять что-либо в одиночку, он мучился и терзался от собственной беспомощности до тех пор, пока не увидел меня, священника и Яна, сперва ищущих, а потом и нашедших вход в подземелье. Когда же мы спустились вниз, он справедливо рассудил, что принесет пользы куда больше, поддержав наш налет с фланга, и забрался на высокое дерево, сучья которого чуть ли не свешивались в окно графской спальни. Так и вышло. Он оказался свидетелем произошедшей там животрепещущей сцены, а в самый ответственный момент, когда все повисло на волоске, тщательно прицелился и хладнокровно вогнал пулю 32-го калибра прямо в глаз ничего не подозревающей ведьмы. Ну, а уж остальное, сами знаете, проделал я. Итак, мы привели Яна и святого отца в чувство, проветрили, насколько возможно, комнату и занялись графом. Но, увы, ничего поделать с ним не смогли. Бедняга слишком долго находился под воздействием губительных выделений дьяволовой свечи. Нет-нет, не подумайте дурного, он был жив. Просто очень крепко спал, и мы не сумели его разбудить. Тогда инспектор предложил, дабы не терять время зря, поручить его светлость с заботом кухарки, наполовину выжившей из ума старухи, которая еще в незапамятные времена начинала служить в волчьем замке нянькой старого графа, потом числилась при нем горничной, а на следующий же день после женитьбы молодого тогда хозяина на тетке моего товарища была с почетом изгнана последней на кухню. Старушка уже более 10 лет жила в своем собственном маленьком мирке, окруженная со всех сторон поварешками и кастрюлями, а потому того, что начало твориться в замке с недавних, а может и давних пор, она попросту не замечала. Однако, чтобы доставить кухарку из ее флигеля в спальню, для начала требовалось как минимум выйти в коридор, где стояли на страже заколдованные гайдуки. После долгих колебаний мы тихонько приоткрыли дверь и высунули наружу, несмотря на протесты священника, его надетую на кочергу шляпу. Но ничего не произошло. Шляпа осталась цела, и мы вернули ее счастливому владельцу. А, осторожно выглянув сами, немало подивились, увидев, что двое гайдуков, усевшись на полу по-турецки, самозабвенно режутся в кости, а третий, появившийся неизвестно откуда и совершенно не учитываемый нами в своей диспозиции, с завистью наблюдает за игроками. Наверное, у бедняги не было денег. Увидев нас, гайдуки моментально вскочили, виновато вытянулись во фронт и замерли, ожидая распоряжений. Они явно ничего не помнили и не вполне понимали, что мы здесь делаем в такой поздний час. Решив попусту не огорчать преданных слуг, я смело, хотя и с опаской, похлопал одного по плечу и велел всем троим идти на конюшню, седлать лошадей, сославшись на распоряжение господина графа. Скольких? Чем больше, тем лучше. Потом инспектор привел старушку, и Ян, скорее с помощью жестов, чем слов, сумел-таки втолковать бывшей кормилице, что от нее требуется. После этого мы пошли на конюшню, где увидели, что гайдуки заседлали без малого десятка два лошадей. Я уже слышал, что старый граф был просто помешан на лошадях, потому что в молодости служил в драгунах. Случалось, брал призы и сохранил до самой смерти не только кубки и неистовую любовь к этим благородным животным, но и обширное поголовье, за которым тщательно ухаживало практически все мужское население Волчьего замка, исключая разве что его нынешнего владельца и управляющего оборотня. Прикинув что-то на пальцах, Ян сказал, что они, пожалуй, перестарались, и несколько коней придется расседлать. Пока двое расседлывали, старший из гайдуков робко подошел ко мне и тихо сказал: «Мы видели тела наших товарищей, сударь. Это ужасно, но что случилось?» Ян покраснел, а я коротко ответил: «Враги». И он, понимающе кивнул. Я так и подумал. Больше вопросов не поступило. Мы всемером вскочили в седло и еще пять лошадей повели в поводу. Один из гайдуков открыл ворота, и 48 копыт гулко прогрохотали по мосту через ров. У дома кузнеца Ян соскочил с коня, забежал во двор и почти тотчас же вернулся, окруженный со всех сторон уже обеспокоенными нашим долгим отсутствием друзьями. Примас вертелся у ног хозяина и очень подозрительно его обнюхивал. Увидев лошадей и совершенно неожиданное подкрепление, которое мы привели, все очень обрадовались и подбодрились, особенно доктор, тоже уже успевший вооружиться до зубов. Вдобавок через плечо его висела походная армейская санитарная сумка. И я невольно порадовался, глядя на наш отряд. Кроме, пожалуй, лишь доктора Шварценберга, все это были крепкие, сильные люди, а лица их дышали непоколебимой решимостью и многолетней жаждой возмездия. Однако и доктор тут же приятно удивил, с легкостью умелого и опытного наездника птицей взлетев в седло. Когда все уже сидели верхом, Ян в нескольких словах, предназначенных в первую очередь вновь прибывшим гайдукам, повторил суть дела и главные задачи нашего опасного предприятия. Ни один мускул не дрогнул на лицах этих мужественных и беззаветно храбрых людей, а когда Ян закончил, старший застенчиво улыбнулся. «Знаете, сударь, нечто в этом роде мы и предполагали. А потому захватили вот это», и, сунув руку в большую седельную кобуру, извлек оттуда короткий, но мощный круповский карабин с простым скромным прикладом. Такие же карабины оказались и у его товарищей. «Молодцы!» — похвалил я. «Теперь нам не хватает разве что только артиллерии». «А мои бутылки с горючей смесью?» — обиделся священник. — Просто надо уметь как следует ими пользоваться и держать спички сухими. Я тепло обнял святого отца, но Ян вновь взял бразды управления операцией в свои руки. Он внимательно посмотрел на большие размером с будильник наручные часы и недовольно проворчал. — Уже без 20 час, а нам надо еще добраться до каменной пустоши, сударь. «А сколько до нее, Ян?» «До 5 километров, не меньше». Я улыбнулся. «Успеем. и тронул лошадиные бока шинкелями. Все остальные последовали моему примеру. А где-то все продолжало заливаться веселая музыка, и слышались задорные нестройные голоса. Праздник луны был в самом разгаре. Но у нас был свой праздник. Размашистой рысью проехали мы по деревенской улице и миновали околицу. Примус огромными прыжками несся впереди коня Яна. Пыльная дорога вела к реке и обрывалась у брода. Лошадям там было по брюхо, и, поджав ноги к седлам, мы даже не замочили обуви. Дорога на другом берегу продолжалась, огибая тот самый лесок, из которого появился черный человек, и устремляясь дальше в степь. Вокруг стояла ночь, и если бы не молочно-желтая полная луна, озарявшая раскинувшиеся перед нами бескрайние просторы, мы бы вряд ли смогли различить даже дорогу. Но луна была, и сияла она так ярко, словно специально вышла сегодня на небо, чтобы указать нам правильный путь. А может, и заманить в ловушку, кто знает. Однако, как бы там ни было, но, кажется, никогда еще прежде ее серебристо-матовый диск с темными рытвинами и впадинами так не напоминал мне человеческое, а вернее даже нечеловеческое лицо. Итак, стук лошадиных копыт разрывал черноту ночи, скакуны у графа были отменные, и я глазом не успел моргнуть, как Ян, ехавший впереди кавалькады, резко осадил коня. «Стойте!» Мы, естественно, повиновались. Теперь слева от нас, невдалеке, виднелась небольшая роща. Справа же все тянулась бесконечная степь, а где-то там была железная дорога, станция, и где-то там... Бежал сейчас по рельсам маленький поезд, который привез меня сюда и который, очень хотелось бы верить, все же увезет меня когда-нибудь и отсюда домой. Ян показал рукой на деревья. Каменная пустошь там. Поскольку для остальных местных жителей это навряд ли являлось новостью, было ясно, что слова Яна в первую очередь предназначены мне. Быть может, еще в меньшей степени доктору и полицейскому. Я кивнул. Хорошо, но это же лес, а пустошь? Она сразу за лесом, — пояснил Ян. Роща, сами видите, невелика, но закрывает каменную пустошь почти отовсюду. А с той стороны ее река. Это тоже надо иметь в виду. Мы сгрудились потеснее и начали было совещаться, как лучше подкрасться к врагу незамеченными, но Ян покачал головой. Это вряд ли удастся. Наверняка в роще их дозорные, если не целая засада. И зайти с тыла не получится. Я уже говорил, там река. Значит, как ни крути, а путь один — через лес, как можно тише, чтобы нас не услышали. Он почесал затылок. Да нет, все равно услышит. Но хоть на какое-то расстояние подойти к камням нам удастся. Стрелять, разумеется, нельзя, иначе тотчас переполошится вся свора, и тогда конец. А нам нужно, понимаете, нужно прорваться к пустоши. Верхом или пешими? Деловито поинтересовался я. Он пожал плечами. Ну, конечно же, пешими. Во-первых, лошадей по узкой лесной тропинке без шума не проведешь. А во-вторых, они могут заржать, и тогда... Черт побери, а жаль! Инспектор с досадой хлопнул себя по коленке. Ведь лошади, возможно, один из главных наших козырей. Вы знаете, друзья, что такое настоящая кавалерийская атака? Равняй строй, сабли наголо! Эх, когда я служил в кавалерии... Мы изумленно уставились на полицейского. — Вы служили в кавалерии, инспектор? — потрясенно прошептал я. Он воинственно выпятил грудь. — А что, не похоже? Нет, — Нет-нет, еще как похоже, но... Меня спас Ян. — Но это просто замечательно, сударь. — воскликнул Ян. — Дело в том, что через лес пойдет только часть нашего отряда, и притом весьма малая его часть. Остальные же верхом и с лошадьми без седаков в поводу, по первому же сигналу бросятся на помощь по просеке, которая начинается вон там, видите? И это будет, господин инспектор, кавалерийской атакой вашего засадного полка. Инспектор кивнул. Я понял. А сигнал? Выстрел. Я мгновенно сориентировался во времени и пространстве. Вот здорово! С пафосом вскричал я. Эх, была не была, никогда не участвовал в кавалерийской атаке. Сабли наголо, лава на лаву, ура! А вам и не придется, — успокоил меня Ян. Мы с вами, сударь, пойдем лесом. И вы двое тоже. Он повернулся к садовнику и одному из гайдуков. Те молча кивнули. Примас тихо заворчал, и Ян потрепал его по загривку. Конечно, конечно, и ты тоже, ну как же иначе? Я открыл было рот, чтобы поинтересоваться, по какой это причине меня лишили счастья и удовольствия погорцевать на горячем лихом скакуне, но тут же сообразил, что дело в кольце. Действительно, раз перед ним почти бессильны даже такие монстры, как Карл и Эрцебет, то нам будет гораздо легче пройти по кишащему нечистью лесу. Все спешились, и мы, четверо храбрецов, передали поводья своих лошадей товарищам. Кроме того, Ян велел гайдуку оставить и карабин, который будет только помехой, потому что стрелять направо и налево, напомнил он, нельзя ни в коем случае. Видимо, отчасти слова эти относились и ко мне. Но я заверил главнокомандующего, что тот может не беспокоиться, однако оружие я не сдам, и, разрядив револьвер, вновь зарядил его, теперь уже замечательными чудо-пулями нашего святого отца. Ян снова посмотрел на часы, они показывали без 12 часов, времени вполне хватало, чтобы пробраться к пустоши через лес, хотя, пожалуй, лучше было не зарекаться. Один дьявол ведает, что или кто поджидает нас за этими мрачными безмолвными деревьями. Я поднял голову, потому что вокруг сделалось вдруг значительно светлее. Это все луна. Луна, которая вмиг стала, казалось, и больше, и ярче обычного. Ах да, — подумал я, — конечно, сегодня же ее день, ее ночь. И вот уже приближается час, ее час, которого так ждут страшные подданные властительницы тьмы, живые и мертвые. По коже пробежал холодок. Я вспомнил вдруг случайно прочитанную где-то давным-давно фразу «Луна, солнце мертвых». Сейчас фраза эта уже не казалась мне надуманной и странной, как раньше. Сейчас она неожиданно обрела для меня свой исконный, первозданный, зловещий смысл, вмиг повергнув мое сознание и воображение к бесконечной, бездонной пропасти, имя которой... смерть. Или же жизнь, но солнце, которое отныне — луна. Но, к счастью, Ян вовремя выдернул меня из этой меланхолии, а не то я один, бог ведает, до чего дофилософствовался бы. Он сказал, пора, сударь. Я кивнул, да, конечно, идем. Мы пожали руки товарищам и двинулись по направлению к роще. От дороги до нее было не более 100 метров, и уже через минуту мы достигли высоких темных деревьев. Боевой наш порядок был таков. Впереди Ян с саблей, убитого им слуги графа в руке, следом я с тесаком, за мной опять же с саблей гайдук, и замыкал походную колонну садовник, на правом плече которого грозно покоился длинный обоюдоострый топор. Серый силуэт примаса бесшумно скользнул в чащу рядом с едва видной тропинкой. Негромко ухнула потревоженная сова, и широкая спина Яна в мгновение ока тоже растворилась в кустах. Я шагнул за ним и тотчас оказался в другом мире, черной земли и серебристого неба, черном мире белой луны.